Создание обучающейся организации – долгий путь. Все, кто участвует в создании бережливой организации, понимает, что это долгое и трудное дело. У Toyota ушло более 10 лет, чтобы создать в Северной Америке организацию, представляющую собой пока лишь подобие бережливого предприятия, созданного в Японии за несколько десятилетий. Цикл «планируй, делай, проверяй, воздействуй» воплощен в самой производственной системе Toyota. В эффективной бережливой организации проверяют, были ли действенны контрмеры, а затем сокращают запасы, совершенствуя поток и выявляя новые проблемы. Вышеуказанный цикл обычно применяют в детально проработанных рабочих процессах. Но бережливое предприятие, реализуя проект, постоянно использует этот цикл на всех уровнях. На уровне группы, на уровне компании в целом и далее, включая в его сферу другие компании. Превращение компании в бережливое предприятие – задача невероятной сложности. Toyota потратила больше полувека, чтобы добиться того, что она умеет сегодня. Узнав из этой главы, что Toyota не имеет замысловатой системы показателей, использует чуждый в культурном отношении метод самопроверки Хансей и применяет достаточно простые инструменты, вы, должно быть, призадумались, можете ли вы добиться такого же успеха. Заключительная часть данной аудиокниги посвящена сложному вопросу, чему можно научиться у подхода Toyota. Если вы не поняли этого до сих пор, слушайте дальше.